Григорий открыл глаза, когда красный диод над дверью мигнул. Сухие набухшие губы казались непослушными оладьями. Но борода все же шевельнула ими, пытаясь вздохнуть, поморщился от боли. Потом приподнял голову, собираясь оглядеться, и тогда уже застонал по-настоящему. Болело все — голова, плечи, руки, ноги. Подонок Строев сделал из него отбивную и при этом не нанес опасных травм. Что-то уже успело зажить, что-то оказалось не таким страшным, как представлялось. Самым серьезным повреждением оставалась дыра от пули в плече, да пара порезов от вампирских когтей на животе. Медленно выдыхая носом, Гриша чуть приподнялся, собираясь сесть. Руки ему сковали наручниками. На этот раз перед собой. Да, так удобнее, чем за спиной, но все равно от этого не легче. Зато можно сесть и привалиться здоровым плечом к стене. Медленно выдохнуть и вдохнуть. Заслышав странный звук, борода насторожился. «Крысы?» «Не, не похоже. Кажется, это в доме». «Крысы. Сколько прошло времени? Удалось ли этим мелким тварям добраться до трэша? И где охрана? Глупо, конечно, просить у них глоток воды. Но они же хотят, чтобы он дожил до второго визита Строева. Или уже махнули на него рукой?» Красная точка над дверью снова мигнула, и на этот раз за тяжелой панелью раздался вполне различимый скрежет. Борода насторожился, подобрал под себя ноги, таращась в темноту. Не слишком ли быстро исполняется его желание? Дверь распахнулась, и поток яркого света хлынул в камеру, рассекая темноту, как удар клинка. Гриша прищурился и невольно застонал от боли в разбитой брови. Он поднял руки, пытаясь защитить глаза от света, и замер. В проеме двери показался черный силуэт, вполне человеческие руки, ноги и голова. И вместе с тем в нем было что-то такое особое. Он словно заряжен электричеством, коснешься — ударит током. Человек шагнул в комнату и направился к Грише. Его лицо, рассеченное надвое светом из коридора, беззвучно парило в темноте, медленно приближаясь к пленнику. Борода затаил дыхание, дорезив в глазах, всматриваясь в такое знакомое и вместе с тем такое чужое лицо. Худые торчащие скулы, выдвинутый вперед подбородок, чуть прищуренные глаза, глубокая морщинка поперек лба. Не лицо, застывшая маска, слишком напоминающая посмертную, сделанную из гипса, снятую с еще не остывшего тела. Двигаясь бесшумно, как привидение, Кобылин приблизился к Григорию, опустился на одно колено и встал напротив координатора, заглянув ему прямо в лицо. Борода медленно опустил скованные руки и встретил взгляд того существа, что смотрело на него глазами бывшего напарника. Зеленая куртка продрана, плечо прострелено, рукав весь черен от пролившейся крови. На футболке пятна, на щеке темные брызги, стальной немигающий взгляд, напоминающий взор рептилии. Это Кобылин, и вместе с тем не он. «Григорий», — медленно произнес Кобылин, совершенно равнодушно разглядывая разбитое лицо координатора. «Да», — выдохнул тот, лелея робкую надежду на то, что этот визитер, несомненно, оставивший за спиной кучу трупов, еще помнит его. «Один очень важный вопрос», — медленно произнес Кобылин, и его черные безжизненные глаза, напоминавшие пуговицы, чуть дрогнули. «Да», — повторил Борода, прикидывая, сколько у него шансов выбраться живым из подвала, который посетила сама смерть. Кобылин медленно прикрыл глаза, содрогнулся всем телом, поджал губы и открыл глаза, серые, пылающие злостью, очень живые человеческие глаза. «Гриша, какого хера?» — спросил Кобылин. Борода на секунду перестал дышать, потом медленно и очень осторожно, словно нащупывая ногой в темноте скользкий камень, спросил: «Какого хера что?» «Какого хера все?» — раздраженно бросил Кобылин. «Что нахрен тут вообще происходит?» Борода хрипло втянул воздух и задышал часто-часто, как будто только что вынырнул из глубочайшего омута. Его сердце гулко забухало в ребра, отозвавшееся волной боли, а кровь прилила к лицу. «Лёша!» — выдохнул Борода, жадно всматриваясь в лицо Кобылина, что на глазах наливалось цветами, превращаясь из гипсовой маски в самое обычное лицо бесконечно уставшего человека. «Алексей! Или кто?» «Смерть в пальто!» — резко бросил Кобылин, опускаясь на второе колено. «Ты мне тут дурака не валяй. С головой у меня не очень в последнее время. Я человек тревожный, меня нельзя тревожить». Кобылин с облегчением выдохнул Борода и откинул голову, стукнувшись затылком о каменную стену. «Кобылин...» «Нет», — серьезно ответил тот. «Хотя, скорее, да. Возможно». «Возможно?» — поразился Борода и резко подался вперед, округляя глаза. «Возможно? Это как?» «Не сейчас», — бросил Кобылин, и его лицо снова застыло. «Сейчас ты мне ответишь на несколько вопросов. Честно и откровенно, Гриша. От этого зависит наше дальнейшее отношение. Ты уже заметил, что я не спешу с дружескими объятиями и поцелуями?» «Заметил», — медленно произнес Борода, лихорадочно прикидывая, что, черт возьми, здесь происходит. «Обиделся? За министерство?» «Да», — спокойно отозвался Алексей, — «но это не главное. А главное вот что. Ты, Гриша, на кого работаешь? И не ври, не увиливай». «Я работаю на орден», — медленно произнес Борода и запнулся, когда увидел, что глаза Кобылина стекленеют, превращаясь в черные пуговицы. «На орден», — быстро повторил он, — «но это не все». «Не все. Орден — только прикрытие. Черт, я не знаю, что тебе известно. Что тебе рассказать?» «На кого ты работаешь?» — медленно произнес Кобылин. «Ладно», — хрипло сказал Борода, — «есть в Европе группа, похожая на орден. Она заинтересована в сохранении равновесия между людьми и нелюдьми. Гармоничное сосуществование без привлечения лишнего внимания. Это группа родственников, у нее нет своего названия. Я один из них. Я работаю по их поручению в нашем отделении ордена. Из-за моего влияния наше отделение стало придерживаться тех же принципов: соблюдение тайны, гармоничное сосуществование, быстрое устранение нарушителей». «Так», — сказал Кобылин, — «а потом?» «Потом европейское отделение ордена превратилось в бюрократическую организацию, которую взяли на поводок некоторые семьи из больших кланов». «А Строев?» «Строев — их ставленник», — быстро сказал Борода. «Его послали, чтобы приструнить местное отделение ордена. Вернуть их, ну, или нас, так сказать, на путь истинный. Сделать снова рабочим инструментом семей и кланов». «Он дал тебе пинка под зад», — тихо произнес Кобылин. «И забрал, считай, у тебя твою контору». «Да», — неохотно сказал Гриша. «Он развалил к чертям весь местный орден и попытался сколотить из остатков собственную банду. Со своим Блэк Джеком и шлюхами заигрывал сразу с несколькими участниками, пытаясь выдрать для себя зону влияния». «Ясно», — сказал Кобылин. «Тогда почему, когда я пришел к тебе навстречу, меня там ждали Строев и тролли?» «Я надеялся уладить все миром», — Григорий вздохнул. «К тому времени, как ты появился, я уже под конвоем двух троллей ехал в свою квартиру. Домашний арест». «Так», — произнес Кобылин, рассматривая синяки на лице координатора. «А потом?» «Когда мне удалось выбраться, ты уже бузил в министерстве», — сказал Гриша. «Я добрался туда через час после того, как ты ушел. И все. Как, кстати, тебе удалось выбраться?» Каменное лицо Кобылина вдруг дрогнуло, дало трещину, и Гриша перестал дышать, увидев тень растерянности в черных пуговичных глазах машины смерти. «Потом», — сухо сказал Алексей. «Еще один очень важный вопрос. Рисунок у тебя в телефоне. Ты его мне показывал, когда я лежал у вас на столе, в подвале, перед самой атакой. Он у тебя?» «Рисунок?» — удивился Борода. «А, Линда. Ну, остался в телефоне, его отобрали эти сволочи. И где он сейчас, понятия не имею». «Линда», — задумчиво прошептал Кобылин, глядя куда-то поверх головы Григория. «Ведьма, откуда он у тебя?» «Даша прислала», — отозвался Борода. «Думала, это тебя расшевелит. А что?» «Даша», — произнес Кобылин, и вдруг его глаза сделались прозрачными, как стеклянные шарики. Лицо снова окаменело, а плечи напряглись, словно он собирался прыгнуть. От сжатой, как пружина, фигуры охотника повеяло холодом, смертельным, могильным холодом. Борода стиснул зубы и вжался спиной в стену, только сейчас осознав, что брошенное мимоходом «возможно» — святая правда. Возможно, сейчас с ним говорит Кобылин, а возможно и нет. «Где она сейчас?» — прошептал Кобылин, и Григорий с ужасом увидел, что из его рта потянулась струйка пара. Настолько холодно вдруг стало в этом проклятом подвале. «Даша?» «Линда?» «Понятия не имею», — честно ответил Гриша. «Где-то в Европе. Вы с ней разгромили казарму троллей, а потом, как мне доложили, она сразу отправилась в аэропорт и улетела, кажется, в Прагу». «А Даша?» «Даша далеко за городом, мы ее скрываем по понятным причинам. Даже я не знаю, где она в данный момент». Кобылин открыл глаза, обычные серые глаза, чуть подернутые дымкой задумчивости. Тень неуверенности снова проступила на его лице. Лишь тень. «Мне», — медленно произнес Кобылин и запнулся, — «мне нужно будет с ней поговорить». «Мне тоже», — буркнул Борода, чувствуя, что угроза миновала. «Вот только надо добраться до телефона». Алексей вздрогнул, словно очнувшись ото сна. Быстро оглянулся, бросил взгляд на открытую дверь. «Да», — резко сказал он, словно продолжая прерванный разговор, — «надо уходить. Сейчас не место и не время. Надо все подробно обсудить, но не здесь». Сунув руку в карман куртки, он вытащил на свет кольцо с парой небольших ключей. Это были ключи от наручников, залитые темной кровью. «Руки», — велел Кобылин и склонился над запястьями координатора. «Леша», — с облегчением выдохнул тот. «Ох, Леш, а можно я тебе задам вопрос?» Быстро процедил сквозь зубы Алексей один. Борода на секунду замешкался, перебирая в уме варианты. «Кто ты? Что ты такое? Чего ты хочешь? С какой целью вы прибыли на эту планету?» «О, черт, удар по голове, похоже, был сильнее, чем казалось». «Нет, глупо. Пошло. Нет времени. Григорий выбрал самый важный». «Девчонки?» — хрипло спросил он, растирая запястье. «Что с ними?» Кобылин, опуская ключи в карман, повернулся к Бороде. Серое неподвижное лицо смягчилось, налилось красками. Обветренные губы тронула легкая ухмылка. На Григория вдруг взглянул уставший, измученный, едва живой охотник Алексей Кобылин. «Все в порядке», — сказал он и улыбнулся. «Вера и Лена на свободе, сейчас у брата Веры». «У Сани оборотня?» — вырвалось у Бороды. «Мы вместе вытащили их из лап Строева», — сказал Кобылин, поднимаясь на ноги и протягивая Грише руку. «Рыжий теперь за нас». «Черт», — буркнул Борода, хватаясь за ладонь охотника, — «а Тамбовцев в курсе?» «Рыжий завалил Тамбовцева», — спокойно сказал Кобылин, рывком поднимая Гришу на ноги, пустил ему пулю в голову, и теперь он новый шеф. «Черт!» — выдохнул Григорий, пытаясь удержаться на онемевших ногах. «А где Строев?» «Строева прикончил некто Скадарский, которого местная шпана называла князем», — серьезно отозвался Кобылин, хватая Гришу под локоть. «Похоже, теперь этот парень теперь тут главный гад». «Дерьмо!» — выдохнул Гриша. «Нет, ну, на пару часов нельзя оставить их одних». Кобылин резко дернул его за руку и потащил к выходу, к сияющему светом проему, так походившему на дверь в небесах. «Потом», — бросил он на ходу, — «все потом». «Гриш, сначала нужно убраться отсюда». «Вадим», — семеня ногами бросил Григорий, — «ну, правда, а? Жив». Коротко ответил Кобылин. «У подземников». «Трэш». «Трэш нашел меня и рассказал о том, где тебя держат», — отрезал Кобылин. «Все, заткнись, Пузан. Эконом силы. Впереди лестница, дом, дорожка. Одолеешь все без обморока, получишь приз. В виде заднего сиденья «Жигулей» и личного водителя. Справишься? Я, Борода, переступил порог своей темницы и шумно сглотнул. Я попробую. Шагнув через труп, у которого не хватало правого запястья, он наступил на длинный кухонный нож и медленно побрел по длинному коридору к распахнутой двери. Человек, который, возможно, был охотником Кобылиным, шел рядом и поддерживал его под локоть. И это в данный момент пугало Гришу больше, чем все остальное вместе взятое.